Глава 22. Сыграло на руку то, что после битвы на стене прошло больше 12 часов. Превратившись в дриаду, я использовал бестелесность и, активно размахивая крыльями, полетел. Причем вверх, где, согласно досконально изученному мной плану и собранной по дороге информации, располагался главный штаб противника. В том зале, что находился прямо над пещерой с артефактами, стоял склад разнообразного хлама. Врагов тут не было, а сильно трясущийся пол навевал мысли о том, что он может в любой момент провалиться. Не задерживаясь, я пролетел сквозь потолок и оказался в большой комнате со стоящими вдоль стен многочисленными кроватями. Моя голова вынырнула над полом, и прямо сквозь нее промчались два полурослика. Пока я вылетал, хоббиты выбежали, так меня и не заметив. Теперь комната пустовала, и, убедившись, что ноги вышли из камня, я стал хоббитом и попробовал уйти в скрытность. Есть! Значит, удалось повредить артефакт, который делал тут всех видимыми. Прекрасно. Неизвестно, как у них тут налажена коммуникация, но на этом уровне они меня явно искать не будут. А уже на следующем — центр управления. Вот было бы хорошо встретить там Вентила, а еще лучше — истинного императора, и закрыть сразу половину вопросов. Ах, мечты. Я осторожно выглянул из казармы. «Блокировать все проходы! Проникновение на третьем уровне!» Хоббиты бежали по широкому коридору в одну сторону, и все указывало на то, что мне надо в другую. Переждав первую волну, я осторожно вышел и по стеночке медленно зашагал против движения полуросликов. Из коридора отходило множество ответвлений, большая часть из которых вела наверх. Но рядом с каждым из них, плечом к плечу, стояли бойцы, и незамеченным пройти бы не получилось. «Удвоить охрану!» Из одного из проходов выскочил, судя по росту и голосу, человек. «Ход на шестой уровень ограничен! Временно введены пароли группы 7! Меняются каждые 15 минут!» Отдав приказ, командир побежал дальше. А я, для будущего применения маскировки, как смог, тщательно его запомнил и замер неподалеку. Судя по всему, здесь один из главных проходов, и теперь надо просто немного подождать. К сожалению, противники двигались в основном сверху, и первого идущего в одну сторону со мной пришлось ждать 20 минут. «Пароль 7-2!» Заслонив ему дорогу, потребовал один из четырех стражей. «5-Б-16-7, Хрон-Д-14-3, Ранж-8-4!» Желающий попасть наверх хоббит продолжал говорить, а я стоял и удивлялся тому, что они не использовали в пароле спецсимволы и буквы другого алфавита. Ладно, вроде запомнил. «Руку!» Страж достал голубую сферу, и полурослик положил на него свою ладонь. «Ясно. Фокус не удался. Одного пароля и маскировки не хватит. Значит, план «Б». Я осмотрелся по сторонам и, активировав посох магии воздуха, сколдовал цепную молнию. Первый, второй и пятый полурослики дымящимися мешками попадали на пол. Третий и четвертый имели защитные артефакты. Их только немного тряхнуло. Впрочем, это дало мне достаточно времени, чтобы подскочить и с двух рук рубануть мечами. «Путь свободен!» Я залетел на идущую по спирали вверх лестницу, снова ушел в скрытность и активировал бег в тени. На выходе на следующий этаж стояло еще четверо стражей. Они слышали шум снизу и сейчас повернулись лицами ко мне, выставив оружие. Я использовал ботинки кузнечика и, прыгнув, пролетел между ними, разумеется, не забыв оставить две гранаты с таймером в одну секунду. Грянули взрывы, а я рванул дальше по коридору. Вооруженные бойцы выскакивали изо всех проемов. Но я бежал в тени и, проскакивая между ними, продолжал расшвыривать гранаты. «Есть!» Коридор резко расширился, переходя в огромный зал. Вход перекрывала стоящая плечом к плечу цепочка наемников, а в 10 метрах перед ними был еще один выводящий из скрытности, видимо, автономный щит. Я быстро приближался к нему, и тут в глубине зала увидел его, БЦ-2, ту самую тварь, кто пытал меня и Линду. Попался, козлина! За метр до обнаруживающего щита я перекинулся в эльфа и сразу же в огненную пантеру. И прыгнул. Двое хоббитов, между голов которых я пролетел, вспыхнули, а остальные заорали. В меня полетела магия, а наперерез рванула куча призванного зверья. Пофиг, надо ликвидировать этого гада. Судя по тому, как борзо он общался с вентилом, он — важная шишка. Я сделал очередной прыжок, и тут меня с сильным ударом сбило с ног, а тело пронзило дикой болью. Сука! Кто-то из хоббитов тоже умел перевоплощаться, и дорогу мне заслонила водяная рысь. Противник был явно слабее, но за счет преимущества стихии и поддержки мог создать большие неприятности. Пригнувшись, рысь прыгнула, а я в последнюю секунду отскочил. Сука! Даже едва зацепившие плечо когти причинили сильнейшую боль. Так не пойдет. Враг снова атаковал, а я, изо всех сил оттолкнувшись, взмыл в воздух, в полете превращаясь в эльфа. С ладони сорвалась молния, мгновенно испарившая рысь. И на каменный пол я снова приземлился в облике пантеры. Главное, чтобы главный гад не ушел. БЦ-2 и не собирался. Наоборот, расталкивая стреляющих в меня подчиненных, он быстро сокращал дистанцию. Я оскалился и, оттолкнувшись, прыгнул прямо ему на грудь. Взмах огненной лапы, удар и темнота. И тут же мир снова вспыхнул. По счастью, действие неизвестного артефакта повлияло и на моего оппонента. Он так же, как и я, тряс головой, пытаясь сфокусироваться. А вот все остальное в пещере замерло, в том числе летящие стрелы, кинжалы и даже огненный шар, только что сорвавшийся с пальцев одного из хоббитов. Застывших в самых разных позах наемников объединяло одно. Перед заморозкой все они атаковали меня. Уходя с линии удара, я сделал несколько шагов назад и открыл меню. Попробовал открыть. Не вышло. Этот гад использовал какой-то очень мощный артефакт и, кажется, приготовил его специально для меня. «Как ощущение, многоликий?» — оскалился БЦ-2. «Нравится чувствовать себя обычным?» Вот сука. Только сейчас я осознал, что, кроме всего прочего, не могу сменить облик. А остановивший время артефакт отменил действие огненной пантеры, и сейчас я эльф. С учетом отсутствия доступа к магии, один из худших вариантов для боя. Остается надеяться, что и у противника функционал тоже недоступен. «Да нормально», — насколько мог, уверенно усмехнулся я. «Ты как?» «Да тоже ничего». БЦ-2 громко засмеялся и отключил балахон. «Ой, мля». Зная, что после применения артефакта ничего работать не будет, ублюдок приготовился и, в отличие от меня, соответствующе оделся. Я бы даже сказал, разоделся. Сияние его дорогих доспехов выдавало их высокий уровень, и они точно качали не бесполезную сейчас ману. В правой руке БЦ-2 держал очень опасный с виду короткий меч, а левый снимал с пояса один из пяти метательных ножей. «Да, у меня только ненужный посох огня. Так себе расклады-то». «А как же честный бой?» Я сделал еще несколько шагов в сторону, так, чтобы между нами оказался один из хоббитов. «Ха-ха-ха! Честный — это когда ты в тролля превратишься!» БЦ-2 откровенно кайфовал, но при этом бдительности не терял и внимательно за мной следил. «В хоббита хотя бы?» — пожал я плечами. «К сожалению, это невозможно!» Без всякого сожаления в голосе заявил противник. «Могу обрадовать только тем, что активные способности моих артефактов тоже не работают. Они всего лишь дают статы». «Надо полагать, много?» — поинтересовался я, краем глаза окидывая предстоящее поле битвы и выискивая все, что может мне пригодиться. «Достаточно, чтобы без проблем снести твою башку!» БЦ-2 крутанул мечом и шагнул в сторону. «Не торопись, друг!» Я передвинулся, снова оставляя между нами замершего хоббита. «Давай поболтаем хотя бы. У меня вопросы есть». «Задавай!» Понятно, что хмырь не из душевной доброты решил подарить мне пару минут жизни. Он просто был очень опытным и ждал оптимального момента для первой и последней атаки. И, признаться, чем дальше, тем сильнее в моем животе скручивался очень неприятный комок. Свои шансы я оценивал как 1 к 20, если в бой смогут вмешаться питомцы, тоже с заблокированными способностями, и 1 к 100, если драться придется в одиночку. Эти соотношения заставляли откладывать начало боя как можно дольше. «Вы уже получили пронзи или грандин. Почему вы не сосредоточитесь только на орках? Зачем убивать людей?» «Официальная версия, чтобы помочь истинному императору. Такие, как Хитик, никогда не перейдут под его командование». Ответив, БЦ-2 продемонстрировал в усмешке зубы. «Они официально...» Увидев, что он приближается, я попятился и, сделав три шага, юркнул за спину занесшему меч человеку. «Они официально! Вы задолбали!» «Я тут недавно совсем». «Люди задолбали! Фа!» — сплюнул БЦ-2. «Веками эти разговоры об избранности и универсальности вашей расы! Была системе, она поняла, что зря сделала ставку на вас!» «Я хоббит тоже!» «Ты — человек! Ха!» Противник недобро усмехнулся и снова пошел по кругу. «Как и истинный император!» «Все люди смертны!» «Ага, снова запланированный удар в спину. Ожидаемо!» Еще при прошлой встрече в разговоре с Вентилом БЦ-2 показал, что ни о какой щенячьей преданности с его стороны речи нет. А сейчас и вовсе напрямую заявляет, что когда Зааркан выполнит свою миссию, его, как и других сильных людей, уберут. И тогда все, что останется от некогда великого Шринанта, не будет представлять из себя ничего серьезного. И, вероятно, просто распадется на несколько частей, которые со временем разберут соседи. «Это ваша деятельность согласована с руководством Шанакама?» «Это не важно!» «О как! Сыться сказать напрямую!» Осознание того, что противник даже в этой ситуации не уверен в себе, придало сил, и я, широко улыбнувшись, пошел ва-банк. «Есть два вопроса, и начинаем». «Один!» БЦ-2 заржал и немного замедлился. «Хорошо, как ты?» В этот момент я со всей силы долбанул навершием посоха по рукам стоящего передо мной человека. Затрещали кости, меч вылетел, а я прыгнул за ним. Свистнул нож и, пропоров куртку, скользнул по моей спине. Я перекатился и вскочил, выставив перед собой подхваченный клинок. Вовремя! В меня уже летел второй нож, и лишь в самый последний момент я сумел отбить его. БЦ-2 выхватил третий, но я уже отскочил за ближайшего хоббита и спрятался за ним. «Так вот, вопрос! Как ты дожил до такого возраста, если в эльфа с 10 метров попасть не можешь?» «Я все равно достану тебя!» Одной рукой БЦ-2 держал меч на изготовку, а второй — готовый к броску нож. «Да я жду, жду!» — усмехнулся я, немного высовываясь из-за укрытия. Нож рассек воздух, и, несмотря на мое восприятие и реакцию, его лезвие царапнуло щеку и ухо. «Пофиг!» Я вскинул руку и тоже швырнул в противника кинжал. «Хочешь жить, умей вертеться!» Пока я стоял за замершим хоббитом и делал вид, что прячусь, мои руки активно шарили под его балахоном, и мне удалось обзавестись двумя метательными снарядами. Навыки работали, и даже за эльфа с такого расстояния в неподвижную цель я попал. Правда, доспехи БЦ-2 тоже сработали, и вместо того, чтобы вонзиться в живот, отклонившееся лезвие совсем немного пропороло хоббиту бок. И ладно, 1-0. А с учетом отсутствия магии лечения, любая рана играет роль. БЦ-2 вскрикнул скорее от удивления, чем от боли, и быстро отскочил за ближайшего союзника. Воспользовавшись паузой, я перебежал за следующего. «Есть у тебя что-то полезное для меня?» Удар ножом в сердце, чтобы не заметил и не психанул БЦ-2, и быстрый обыск. «Все-таки предлагаю выкинуть все шмотки и, как мужики, один на один». «Пошел в жопу!» Прорычал наемник и перебежал за того хоббита, у которого я до этого забрал ножи. Я тут же отошел за следующего и тоже первым делом ткнул его лезвием. «Ведь это не битва даже!» — крикнул я. «Просто кто первый попадет! Давай на мечах!» «Жопу, я сказал!» Хоббит прыгнул в сторону и махнул рукой. Я отшатнулся, но оказалось, что гад использовал мою технику и, разжившись ножами замерзших союзников, швырнул в меня сразу три штуки. Один из них вонзился мне в сгиб локтя. «Сука!» — мысленно вскрикнул я, глядя на торчащую рукоятку. А вслух добавил. «Спасибо за нож!» «Ха-ха-ха! Обращайся!» — хохотнул уже спрятавшийся за очередного союзника хоббит. «У меня еще есть!» «Ребята...» Шепнул я, немного высовываясь из-за плеча своего укрытия. «Если вы тут, пора присоединяться». «Да, мы тут». Буркнула Виза, появляясь точно передо мной и вцепившись в спину укрытия, из-за которого я следил за БЦ-2. «Только хрен ли тут сделаешь без способностей? Могу крылом ему пощечину отвесить, или можешь кирпичком ему в голову бросить». «Сиди тут тогда», — одними губами шепнул я. «Может, удастся отвлечь». «Как скажешь, Илюша, но ты глянь на его арты». «Да вижу». Я сжал зубы и, вырвав из руки нож, поясом быстро перемотал руку. «Не болит?» Откровенно заржал хоббит. «У меня пассивная способность на Галикова. От каждого ранения статы увеличиваются на треть. Не звезди!» БЦ-2 на мгновение скрылся, а я, воспользовавшись этим, прыгнул в сторону и, перекатившись, спрятался за человеком, с пальцев которого сорвалась цепная молния. Разумеется, он тут же получил заточку под ребро. «Я, кстати, одним из первых догадался, что ты многоликий!» — похвастался хоббит, чем подсказал мне, что стоит готовиться к новой атаке. «Все так говорят!» — ответил я, обыскивая замершего и уже мертвого человека и одновременно устраивая кирпичика на его поясе. «Знаешь, сколько мне заплатят за твою голову?» БЦ-2 снова прыгнул и швырнул три ножа. Ожидая этого, я тоже отскочил и кинул свой в ответ. Промазал, а вот один из брошенных им царапнул мне плечо. Мы снова заняли позиции за живыми укрытиями. Вернее, он за живым, я своего сразу же убил. «Если меньше 100 миллиардов, то ты продешевил!» — поддел его я, поправляя пропитанную кровью повязку на локте. «Ха, может быть!» — усмехнулся противник. «Зато ты не представляешь, какое я сейчас получаю удовольствие!» «Тебе просто не с чем сравнить! Попробуй вместо своей мамки другую женщину!» «Сдохни!» — взревел БЦ-2 и бросился на меня. И бросился не просто так. Он подхватил одного из хоббитов и потащил его перед собой, используя как живой щит. Я ломанулся в другую сторону, по очереди швырнув два кинжала. Бестолку. Они отскочили от брони и, звеня, покатились по каменному полу. «Кирпичик!» — крикнул я, заметив, что противник пробегает мимо хоббита, на котором я оставил питомца. Малыш тут же атаковал. Вот только без способности его коротенькие ножки не дали нужного ускорения, и сила удара оказалась совсем маленькой. «Пошел в жопу!» Яростно заорал хоббит и резким движением руки отшвырнул наследие метров на 20. Визжать Виза могла и без способностей, что и продемонстрировала, обрушившись точно на голову БЦ-2. Я поднял меч и рванул ей на помощь. В этот раз крик питомицы был полон боли. Это хоббит ловко извернулся и полоснул ножом по ее крылу. «Питомец получил среднее ранение». «На, сука!» Я прыгнул и рубанул мечом. БЦ-2 выставил кинжал и отвел мой удар, одновременно схватив Визу за раненое крыло и отшвырнув в сторону. «На!» Я атаковал снова и в этот раз даже зацепил плечо хоббита, но слабовато. Его скорость и сила в разы превосходили мои, и уже следующий мой выпад он легко заблокировал, а сам ударил мне в бок. Тело пронзило острая боль, но я все же успел заблокировать еще два удара, а вот третий прошел точно по запястью, перерубая сухожилие. Меч выпал, а в следующий миг, ударом ноги в живот, БЦ-2 опрокинул меня на каменный пол. «Ну вот и вся!» — оскалился он, подпрыгивая ко мне. Я выхватил нож, но швырнуть его не успел. Лезвие короткого меча снова сверкнуло, и моя левая кисть тоже безвольно повисла. «Говорю же, все! Но на всякий случай!» Он еще дважды взмахнул мечом, перерубая мышцы под моими коленями. «Я победил! Многоликого!» Он запрокинул голову и заржал так, что, казалось, затряслись стены пещеры. Превозмогая боль, я бросился к нему и попробовал, дернув за колено, повалить. Но он лишь шагнул назад и наотмашь саданул меня ботинком по зубам. «Я победил!» Боль пульсировала по всему телу, но я, стараясь ее игнорировать, судорожно пытался открыть меню, одновременно ползя к хоббиту, чтобы иметь хоть какую-то надежду до него дотянуться. Гад был настороже и, медленно отступая, шансов мне не давал. «Сука! Не может же все так закончиться! На полпути к цели! Я ведь даже еще императором не стал!» Я сжал зубы и перевернулся на спину. Этот урод наверняка попробует зарубить меня мечом, и тогда, возможно, у меня еще будет шанс. Принеси присягу императору Южного Шринанта, и я, может быть, прощу тебя. БЦ-2 сделал шаг назад и извлек из пояса два ножа. «Нет, Многоликий, я и так уже служу двум империям». «Сюда иди», — прохрипел я. «Нет», — оскалил зубы хоббит. «И отвечая на твой вопрос, я дожил до этих лет, потому что... осторожный!» Он поднял руку и замахнулся. В этот раз Виза появилась тихо. Сверкнули лишь ее глаза, а потом острые зубы впились полурослику под колено. Заорал тот, когда огромный кусок мяса и сухожилий остался в пасти моей питомицы. Хоббит упал, а я перевернулся и на локтях, воя от боли, пополз к нему. Виза махнула здоровым крылом и одним прыжком оказалась на груди БЦ-2. «Сдохни!» — прорычал хоббит, и мелькнувшее лезвие полностью вошло в ее тело. Питомец получил тяжелое ранение. «Нет!» Сквозь боль я услышал свой крик, будто со стороны. Во второй руке полурослика тоже появился кинжал. Думая только о жизни Визы, я толкнулся локтями и коленями и прыгнул. В глазах потемнело, но я успел перехватить руку. «Держи его!» — простонала Виза, и сквозь застилавшие глаза слезы, лежа на руке БЦ-2, я увидел, как она, мучительно извернувшись, переместилась выше и вонзила клыки в шею заоравшему хоббиту. «Питомец излечился. Статус — среднее ранение». Снова сверкнуло и обрушилось вниз лезвие. «Питомец получил тяжелое ранение». «Нет!» Я протянул руку и ударил хоббита в бок. От вспышки боли сознание не потерял лишь чудом. Ему же никакого вреда не причинил. «Питомец излечился. Статус — среднее ранение». «Сдохни, тварь!» Хоббит вывернулся и, полоснув меня лезвием по лицу, вырвал вторую руку и тут же обрушил ее на Визу, а после еще раз и еще. «Питомец получил тяжелое ранение». «Нет». Мои руки уже не поднимались, и, вытянув шею, я вцепился зубами в подмышку хоббиту. Он завопил и вонзил клинок мне в плечо. Воспользовавшись этим, я тут же обхватил его руку локтями и прижал ее к себе, продолжая грызть. «Сдохни!» На губах полурослика уже выступили кровавые пузыри. Его ноги дергались, свободная рука ослабела, но он продолжал бить Визу, которая уже не шевелилась, но челюсти не разжимала. «Питомец получил смертельное ранение. Вы убили хоббита 38 уровня. Ваш инвентарь увеличен на 19 килограмм. Действие временной ловушки прекращено. 10 секунд до полного восстановления временного потока». «Я сделала его, Илюша!» Едва слышно выдохнула Виза и, вздрогнув, обмякла. В пещере возник громкий гул, будто запись какой-то очень тяжелой песни включили в замедленной скорости. И одновременно задвигались замершие до этого противники, но тоже очень медленно. «Лечение! На всю!» Магические каналы рвануло болью, но я почти сразу почувствовал, что могу управлять руками и ногами. «Виза!» В моих руках появился посох лечения. «Разряд!» «Питомец получил смертельное ранение. Лечение обычными средствами невозможно. Время до смерти — 11 секунд. Время до полного восстановления временного потока — 7 секунд». Гул ускорялся, и те из противников, кого я не ткнул ножом, двигались все быстрее. «Виза!» В отчаянии закричал я и бросился к так и не разжавшей зубов, распластавшейся на груди поверженного врага, питомице.